Выйдя на пенсию, он устроился консультантом в Кодекс Секьюрити, фирму, где одно время работал и Джордан после увольнения из полиции. Если Фаули удивился, увидев его, то не подал виду. — Привет, Джордан, рад тебя видеть. Я тоже Харман. Как жизнь? — Да, живу. В наше время это ж роскошь. На лице Фаули он прочел хорошо ему знакомое недовольство жизнью. Но, как все человеческие слабости, оно быстро проходит, не делай людей своими заложниками. Прими соболезнования по поводу твоего племянника. Дикая история. И, если не ошибаюсь, сегодняшний сюжет с нею как-то связан. Джордан посмотрел на Буррони и прочел в его глазах понимание. Фаули хорошо знал, что такое тайное следствие, и мог оказать им существенную помощь, если не относиться к нему как к постороннему. Поэтому, не вдаваясь в подробности, Джордан ввел его в курс дела. — Да, мы думаем, что два убийства связаны между собой. Пока не знаем, каким образом, но работать надо быстро, иначе не успеем оглянуться, как получим новый труп. Буррони счел нужно подкрепить его слова. — Чертовски быстро, я бы сказал. Можно еще раз прокрутить кассету? Они расположились за спиной у человека, сидевшего перед экранами, в то время как Фаули кратко объяснил им оперативный механизм и без того хорошо известный Джордану. Как видите, главный вход телекамеры снимают круглосуточно. Запись идет сразу на DVD. Мы храним их месяц, потом стираем. В здании в основном магазины, офисы, рестораны, а на верхних этажах частные квартиры, куда ведут лифты с двух сторон холла. Единственное исключение — квартира мисс Стюарт, у которой персональный лифт, управляемый из квартиры и снабженный кодовым замком и видеодомофоном. И там телекамера запись не производит? Нет. Было решено, что в этом нет необходимости, коль скоро запись ведется из холла. Буррони указал рукой на экраны. Смотри, что было заснято в тот вечер. Фаули положил руку на плечо сидящего человека. Включай, Бартон. Тот нажал кнопку, и на центральном экране появилось изображение. Камера была установлена прямо против главного входа. Вначале появился человек в пиджаке и галстуке. Он мелькнул в окне слева и бодрым шагом прошел через турникет. Когда он входил, кто-то перебежал улицу и пристроился у него за спиной. Второй посетитель был в спортивном костюме с натянутым на голову капюшоном. Голову он опустил, так что лица видно не было. Джордан ухватился за край стола. У него вдруг возникло нелепое ощущение, что под капюшоном не лицо, а череп со скаленными в ухмылке зубами и пустыми провалами глазниц. Этот персонаж миновал турникет, все время держа за спиной того, кто вошел перед ним. Но, несмотря на это и на неважное качество изображения, все хорошо разглядели, что он заметно припадает на правую ногу. Когда оба вошли в холл, человек в спортивном костюме быстро вышел из кадра влево. Теперь его снимала другая камера. Он был виден только со спины и держал руки в карманах. Прихрамывая, он добрался до частного лифта «Шандели Стюарт». Позвонил в домофон, и даже на расстоянии было видно, что кнопку нажал через рукав куртки, чтобы не оставлять отпечатков. По движениям головы всем стало понятно, что он разговаривает с кем-то в квартире. Спустя несколько секунд двери лифта открылись, человек вошел в кабину, но до закрытия двери так и не повернулся лицом. Голос Джордана разорвал почти кататоническую тишину, в которой все смотрели эту хронику объявленного убийства. — Который час?